работа или пришла суббота, и времени свободного было. Домашние проблемы становятся системой, и сам ты превращаешься в дерьмо. Не стоит делать пиво, всегда найдется выход, тебе его найдут твои друзья. Ведь если жить пиво, и имя ему пиво, ты пьешь, поверь, никак нельзя. Ты пиво выпиваешь, и песни распеваешь, веселые компании с виной. Что может быть приятнее, что может быть чудесней, чем с головой идти мы за мной. А утром просыпаться, с пивом поделяться, и день за днем, и год за годом. Ой, ой, ой, ой! Wir sehen.